Глава 29. «Что делаешь?» — спрашивает в трубке араб в тот момент, когда я уже шагаю через вестибюль клиники к дверям. Араб не дожидается моего ответа, продолжая. «Значит, результат есть. Вот сейчас тебе со второго номера приходит на WhatsApp. Это предварительно, но ключевое определили. Для разговора с друзьями этого должно хватить. Для начала. Это был раз. Два. Твой овощ, по прогнозам, в сознании не ожидается. Более того, наши его караулят, как договаривались, но с отделением связались из другой государевой конторы на его счет. И у нас сейчас небольшая битва за первенство». «Кажется, понял». «Это надо испытать, чтоб понять», — хмыкает в трубку араб. «В общем, информирую. Со статуса тебя никто не снимает. С нашей стороны все по-прежнему, но...» «Куда ж без «но», — бормочу». «Нет, не все так печально. В общем, наше текущее бодание с неизвестным анонимом — это часть чуть более глобальных, общих процессов. Старые процедуры не работают, если по закону. Суды — это бесперспективно, понял». «И снова не туда, не перебивай. Суды как раз вариант, но у нас из-за этого пока не будут поднимать волну. Геморрой вагон, и все равно, что война, необъявленная, между собой. Из-за одного никому не нужного пацана серьезные люди воин не начинают?» «Начинают и из-за меньшего». Серьезно и чуть обиженно отрезает араб. «Но руководство сейчас в лучших стратегических традициях будет оценивать обстановку и наводить мосты. Суть в том, что это будет не быстро». «Насколько не быстро? Не подумай, что давлю или жалуюсь, просто у меня есть свое видение ситуации и мое понимание собственного оптимального маневра», поясняю арабу свою позицию, чтобы согласовать планы. «В этих обстоятельствах я вообще сейчас на вас где-то даже и не рассчитываю, вот именно на этом этапе». «Звучит обидно», — задумчиво тянет араб. «Это несколько дней, потому и звоню. Смотри, мы не можем сменить тебе статус. Ты понимаешь, о чем я?» «Полностью. Не вдаюсь в детали, потому что араб уже два раза просигналил, условно. Конкретного не говорить. И информация от нас будет только через несколько дней. Ну, руководство всегда склонно долго прикидывать, прежде чем кому-то из смежников выкатывать безотзывные претензии. Есть уровни, когда кресло дороже, чем абстрактная справедливость в чужой ситуации». Смеюсь, продолжая за араба. «Если бы у тебя был другой статус, работали бы другие механизмы». Не поддерживает шутки араб, разговаривая подчеркнуто серьезным тоном. «Но присвоение статуса чуть не наша епархия, особенно в текущей обстановке. И речь не о тебе, а в целом. Я смотрю телевизор. Заседания совбеза иногда тоже. Обозначаю, что понял. Если тебе по старым каналам...» Араб снова выделяет последние слова тоном. «Получится присвоить статус повыше. Это будет другой разговор. Но сегодня сами себе мы приказы отдавать не можем. Если ты смотришь телевизор, то понимаешь, о чем я». Так и тянет напомнить, как кто-то много раз вещал о безответственности и о том, что я должен в первую очередь идти к вам. Говорю нейтрально. «У меня нет претензий к ребятам, плюс я немного в курсе обстоятельств, о которых сейчас иносказательно говорит араб. Но не обозначить свою позицию с учетом моих будущих личных планов будет неправильным. Да и друзей у меня, если разобраться, не так много, чтоб не договаривать в данной ситуации. А сейчас кое-кто понадобился по-настоящему. Первый раз. И как раз в плане информации». «Первый раз был с бронепапкой», — безэмоционально отвечает араб. «И давай разделим темы. Лично мне и саму звони в любой момент, в любом плане. Но служба какое-то время пробуксует, минимум несколько дней. По независящим от нас, персонали и от службы, причинам. А я как раз звоню тебе, чтобы сориентировать, и чтобы ты не делал стойку на телефон или на пирожки с неба, которые могут на тебя не посыпаться в тот момент, когда ты этого ждешь в режиме реального времени». «Принял. Проверяй WhatsApp. Там то, о чем говорили». «Есть». Выхожу на улицу, пересылая информацию араба на Харгос. «Что делаешь?» — звучит в трубке голос Кеши буквально через 2 минуты. Я даже не успел дойти до скамейки. «Вот из больницы вышел. Жду Лену на лавочке в сквере». Отвечаю, придерживая телефон плечом и открываю бутылку лимонада. «А, да, вы же вместе. В общем, ты сейчас один?» «Лены рядом нет». «Это хорошо. Значит, твою писульку взяли в работу. Это какое-то время. На несколько дней? На всякий случай начинаю опасаться прямо с места». «Дурак? Пара часов. Может, раньше. Но я не о том. Я знаю, о чем ты спрашиваешь, без дополнительных вводных». Кеша многозначительно подчеркивает скрытый намек. «Предварительно мне и есть, что тебе сказать и так. В течение пары часов просто получу подтверждение. Либо не получу, но это ни на что не влияет. Ты можешь подъехать сюда без Лены?» «Я понимаю, что неудобно, но у меня есть что сказать лично тебе. При всем уважении, Лена мне не друг», — откровенно заявляет Кеша. «Говоря прагматично, жен у тебя может быть сколько угодно. Извини, а то, что я хочу сказать тебе, я хочу сказать только тебе». «Думаю, как без Лены к тебе доехать и вернуться, сознаюсь через секунду, чтоб не откладывать. Тема горячая». «Да, тема теплая», — соглашается Кеша, раз пошел такой замес. «Можно сделать так. Сейчас в группе спрошу, кто из китайцев вот сейчас едет от вас к нам. Если кто-то будет, тут же дам тебе знать. С попуткой сюда доберешься. Обратно что-нибудь придумаем». Лена выходит минут через 15. Я к этому времени успеваю выпить лимонада и колы, съесть два малых лаваша с курицей и пообщаться через Кешу с каким-то китайцем, который на своей машине будет ехать на Харгос и согласился заехать за мной, чтобы взять на борт и меня. За $20. «Новости?» Лена внимательно смотрит на меня пару секунд, потом занимает место рядом на лавочке. Вкратце передаю вводные от араба и приглашение Кеши. Только он просит, чтобы я один приехал. «Не навязываюсь», — серьезно кивает Лена. «Но как ты туда сейчас направишься?» «У них, оказывается, есть какая-то группа в Вичате, местная, из китайцев и сочувствующих. В общем, за $20 сейчас вот эта машина подъедет». Показываю фото машины и молодого китайца в очках с прической, длиной волоса в ладонь. Обратно Кеша сказал, как-нибудь отправит. Кто-то да поедет оттуда. «В итоге где ночуем сегодня?» — уточняет Лена, закидывая руку мне на плечо и беззаботно болтая ногой в воздухе. «Заедь, пожалуйста, к моим. Потом к своим. Наверное, в малом доме», — думаю вслух. «Окей, но будь на связи. Хорошо?» «Все время, что не внутри. Там, если что, на Кешин номер пиши. Напоминаю, что связь внутри 4-го сектора лично у меня может не работать». Лена уезжает, а оговоренный китаец дисциплинированно подбирает меня буквально через несколько минут. Какое-то время он пытается со мной объясниться, но я не говорю по-китайски, а он не говорит на моих языках. В итоге каждый из нас надевает наушники и до самого Харгоса живет своей жизнью. «Не хотел поначалу тебе всего рассказывать», — Кеша трёт нос, напряженно размышляя в беседке. «Но сейчас это, видимо, будет не совсем правильным. Начнем сначала. Тот препарат, что ты прислал...» Кеша кивает на темный экран своего телефона, лежащего на столике. «Скорее всего, наш. Я смогу тебе рассказать историю и варианты, если ты будешь настаивать. Но я бы предложил сделать фокус на другом». «На чем?» «Первое. Министерство обороны ничего подобного не использовало. Это раз», — отметает Кеша такую хорошую и перспективную линию Котлинского. «Я тут навел справки. В общем, у армейцев химия свободна, без нашего пригляда не ходит. Я раньше не сталкивался. Это ж вообще внутри страны все». Чуть пренебрежительной интонацией намекает Кеша. «Но есть друзья, в том числе в особых отделах. Я-то не знал, но вот они просветили». «В общем, армию из своих списков можешь вычеркнуть». Араб сказал, кроме прочего, их тоже вычеркнуть. Киваю в такт его словам. Араб действительно это сказал, но чуть иносказательно. Так, чтобы понять мог только я. И «это логично, потому что для их работы эта вещь четко противопоказана», — подхватывает Кеша. «Мне тут наши китайские сотрудники краткий ликбез устроили, когда я им твой опус перевел. По фармакодинамике». «В общем, это скорее для штурмового, чем для чего-то иного. Сопу такое точно нельзя. Концентрации физуха кратковременно вырастут, но буквально через полчаса-час маятником обратно. В общем, им это вообще труба. Их такое не усилит и, наоборот, собьет с толку. Остаются полиция «И мы», — перебивает меня Кеша. «Причем полицию можно не считать». «Уверен?» «Более чем». Кеша не отводит взгляда. Он действительно искренне верит в то, что говорит. «Саня, я тебя за этим и звал». Кеша что-то прикидывает, затем начинает. «Для людей снаружи, если кто-то работает у нас, это автоматически ассоциируется с всемогуществом, с проницательностью по всем темам и с возможностью наводить любые мосты внутри конторы. Я чуть общался с Новиковым на эту тему и с Леной, не соглашаюсь с Кешей, качая головой». «Вот хорошо, что ты чуть прикоснулся», — кивает Кеша. «На самом деле у нас, как и в любой замкнутой касте, все далеко не так. Есть свои лидеры, есть безинициативные исполнители, есть свои кланы, есть друзья и, наоборот, друг другу совсем не друзья. Все, что скажу, строго между нами». Кеша внимательно дожидается моего кивка, затем продолжает. «О ментах забудь. Армия не в деле. СОП и не в деле, и им оно не по профилю. Я про химию. Остаемся мы, так?» «Тебе виднее, но я внимательно слежу за ходом твоей мысли. У нас, теоретически, эта билиберда может использоваться сразу в 3-4 подразделениях, и это будет операционно обосновано». «Я могу у тебя спросить ваше подразделение?» «Не в таком виде», — морщится Кеша. «Так оно тебе ничего не даст. Пожалуйста, продолжай думать дальше. Мне важно, чтобы между нами сейчас был диалог». «Не знаю, зачем тебе именно такой формат, — хмыкаю, — но раз так надо, первое, что приходит на ум, — это товарищ тестя, департамент внутренней безопасности Комаровских. Рядом вообще была и Лена. Обратиться официально к Комаровских, посоветовавшись с отцом Лены, как это сделать техничнее». «Вариант, — кивает Кеша, — но ты чуть не в курсе нашей структуры изнутри. В 2 двери из 4 названных и сам Комаровских, да и весь ДВБ, хода не имеют. Они больше для того, чтобы перов из областных управ гонять. Ну ладно, еще кое-кого из центрального аппарата». «А я с кем имел дело?» «Кеша, да я не в курсе ваших иерархий и структуры ветвей». «А это химия?» Кеша снова кивает на телефон. «Больше для силовых подразделений, заточенных на штурм, короче. Не на диалоги, либо на сообразительность». «Я не в курсе вашего деления по операциям, удивляюсь». «Одну из таких команд ты видел», — настаивает Кеша. «Когда мы с Янь-Ань знакомились». «Такая команда не одна?» «Так точно. То были территориально отвечающие за эту местность борцы с террористами. Но это не единственное подразделение такого направления в конторе. Кстати, именно у них этой химии быть не может». «А остальные откуда?» «Сам собой же напрашивается вопрос». «Неправильный вопрос». Кеша задумчиво смотрит мимо меня на горы и на китайскую сторону. «Тут нужно так. Эта инициатива в твой адрес была официальной позицией подразделения либо чьей-то частной инициативой?» «Вот как хорошо, что хоть кто-то из нас в этом ориентируется», — смеюсь. «Продолжай». «Это неофициальная команда», — сразу отметает 3/4 вариантов Кеша. «И он однозначно знает, что говорит. Вижу. Это частная инициатива, доведенная в таком виде, что...» «Впрочем, то наша внутренняя кухня, оно тебе не надо». «В общем, опуская брачные игрища, решается на что-то Кеша. У нас, у одних моих смежников, в одном интересном секторе, с которыми мы, кстати, более чем не ладим, из-за ведомственного конфликта интересов. Недавно создано силовое подразделение. О нем мало знают на местах, в областных управах, но оно есть. Мимо меня оно проходило на этапе формирования, так как мы являемся одним из заказчиков их работы. Потенциально. Мы даже кое-какие регламенты разрабатывали совместно. Плюс я чуть в курсе, кого туда набрали. Такой откровенный отмороженный шаг — это только они». «За ними много чего тянется, именно с момента создания, последние несколько месяцев. Тебе всего рассказывать не буду, у нас наружу о таком не говорят. Корпоративная этика. Доказательств тут нет и быть не может, это надо быть там, внутри. Но так отморожено, по собственной инициативе, кроме них, просто некому. Плюс химия, косвенный след». «И они вот так спокойно могут нарушать законы внутри страны?» «Не вот так. «И никак не спокойно», — с досадой морщится Кеша. «Но кто с них спросит?» «ДВБ не канает». «ДВБ не канает. Комаровских для начала именно на них пойдет к своему начальнику за визой. Тот к председателю. Председатель влезать не разгонится. Вначале будет общаться. С ними? Насчет их действий?» «Точно. Это же все равно, что им напрямую сказать о моих вопросах». «А я о чем?» «Плюс доказательную базу любого плана. Именно по ним будут собирать строго с соблюдением всех норм законности». «Это как?» «В данном случае ДВБ будет обращаться в спецсуд за санкциями на негласное наблюдение. По закону сейчас только так». «Какая-то грустная процедура», — говорю через полминуты. «Получается несколько через задницу, как с оружием. Обывателю его нельзя, незаконно. А преступник закон соблюдать и не планирует, оттого он со стволом. А ты, если что, имеешь право пожаловаться только после того, как тебя пристрелят». «Примерно так. Саня, такие подразделения создаются не для того, чтобы тебя или иного налогоплательщика защищать. Это узкие инструменты элиты, о котором простым людям и знать не положено. Я же говорю, на местах о них, например, вообще не знают». «Что это за элита?» «Пробую зайти с другой стороны. Ну, кто хозяин инструмента?» «Вот раньше все было просто и понятно». Снова досадует Кеша. «Но сейчас, при нынешнем двоевластии, реально, это инструмент исключительно в руках того сектора. Теоретически еще в наших руках, но нам им доказывать целесообразность по процедуре надо, а это нереально». «Не докажете, если они вам понадобятся», заинтересовываясь против Оли. «Ага», — беззаботно кивает Кеша. «Ну, посуди сам, кто будет добровольно брать на себя работу, которую можно не делать?» «Я в медицине», — смеюсь. «Не смешно». Кеша почти что сводит брови вместе. «По правилам, надо через председателя обращаться. Это в реальности не один день. Рабочий». Кеша поднимает в воздух указательный палец. «Конкретно в моем случае необходимость в них за время рассмотрения вопроса два раза умрет. И отсохнет». «Непонятно, зачем нужно такое подразделение?» «Создано в смутное время, для узкого использования, неподотчетное практически никому. Я не буду тебе доказывать». «Да я верю», — отмахиваюсь. «Я ж вижу, что ты говоришь правду». «Да уж, полезное качество». Кеша ежится под резким порывом ветра со стороны гор. «Ты как-то все так бесперспективно обрисовал, что я впечатлился. Сказать, что чувствую». «Что?» — непосредственно реагирует Кеша, подаваясь чуть вперед. «Тоску и безнадегу». Сверлю его взглядом. «И полное непонимание, что делать. Если ход у них, а это так, я в безвыходном положении. Что они хотят, я не знаю. Как с этим бороться, неясно. С кем и о чем договариваться, тоже непонятно. Знаешь, в старых фильмах о бандитах всегда есть лейтмотив. Перед тем, как отрезать голову, Дон Корлеоне искренне пытается договориться. Но объяснить, что ему надо, чтоб кровь просто так не лить. Чтобы у человека был шанс откорректировать свой курс и...» «Да не продолжай, то понятно». «Нет, тут такого не будет», — качает головой Кеша. «Я не знаю, что тут делать. За этим тебя и звал. Я, в принципе, знаю, кто это, но не смогу доказать. Стандартные сдерживающие инструменты, типа прокуратуры и ДВБ, тут не работают. И они не Дон Корлеоне по одной причине. Дон Корлеоне изначально считал всех вокруг себя людьми, с которыми по многу раз пытался то договориться, то выстроить отношения. А тут что? А эти молодые ирьяны, они людьми считают только себя. А остальных? А остальных ресурсом.